Глава 19. Интервью затянулось на час, хотя Одари старалась задавать только конкретные вопросы, но получилось все же долго. Царевна, как и подобает в императорской семье, отвечала размеренно, развернуто, иногда даже чересчур. Видимо, ей доставляло удовольствие наблюдать, как бы грабил Ульрих. Вот только он же не мог подойти и поторопить царскую особу. Мы же с Сашей и Ясей засели за соседним столиком, где спокойно попивали кофе. Кстати, Дулькан была в толстом пуховике, из-под которого выглядывал боевой комбинезон. Саша же тоже переоделся. Теперь вместо косухи на нем был длинный кожаный плащ с подкладкой из меха. Что-то я сильно сомневался, что он ему поможет согреться. Но как он сказал, важен стил. Когда же они закончили, и царевна поблагодарила Аду за интересное интервью, та аж покраснела от смущения. «Простите, Михаил, могу потом взять и у вас интервью», — сказала она. «Воу-воу, девочка, полегче», — хихикнула Лора, показывая, как у нее шалят гормоны. «Конечно, а чего бы и нет. Рано или поздно обо мне бы все равно узнали, так что нет смысла тянуть. Мы обменялись номерами и распрощались. Интересно то, что мобильники тут были тоже слегка другие, поэтому и пришлось купить новый в холле отеля. Ваше императорское высочество, вы готовы?» Нервно потирая ладони, сказал Ульрих. «Все готово», — обернулась к нам Екатерина. «Поехали», — фыркнул Саша. «Я устал. Когда мы уже убьем кого-нибудь? Александр, прошу немного терпения. Сейчас вам готовят достойных соперников. Как же интересно это будет происходить». Болванчик даже завибрировал на моем запястье от предвкушения. Думал, что скоро сможет искупаться в крови. «Маленький мясник». На улице толпились репортеры, которые фотографировали нас со всех сторон. Так чувствуют себя богатые и знаменитые. Нравится ли мне такое? Ответа у меня не было, но и как Толстой в деревне, жить мне не хотелось. Опять полег по городу. Все были заняты чем-то своим. Есенин задремал. Дункан точила лезвие клинков. А царевна смотрела вокруг с нечитаемым выражением на лице. Ульрих залез в кабину к водителю и просто пялился вперед. «Вечером никто не хочет прогуляться», — предложил я. «Я бы составила тебе компанию», — сказала Екатерина. «Но сам понимаешь, у меня с собой нету маскирующего артефакта». «Я бы прогулялась, не отвлекаясь от клинков», — сказал Дункан. «Вряд ли нас каждая собака тут знает в лицо». Даже его махнула она головой в сторону Саши. На том и договорились. «Если хорошо пройдет поединок, то можно ли отметить?» Дункан вообще стал открываться с новой стороны. От меня не ускользнуло то, что она надела те же носки, что я ей дал у стены. Транспорт начал снижаться, и в окно я увидел огромную спортивную арену, гораздо больше, чем наш стадион в Киеве. По периметру развесили софиты, создающие эффект парящей крыши. На просторной площади перед стадионом копошился народ. Все хотели попасть внутрь на представление. Надеюсь, это не только ради нас. Крыша была куполообразная, и, судя по всему, могла раздвигаться, когда необходимо. Даже любопытно, что же там внутри. Мы приземлились на специальный выступ в крыше, где находился проход на стадион, и прошли вниз, спустились на первый этаж и оказались в комнатах для участников. По сути, это выглядело как большое помещение с отсеками. Стены были прозрачны, и мы видели каждого участника. Кто-то лежал, кто-то разминался или точил оружие. Всего же я насчитал около 100 человек. «И что это?» – удивился Есенин. «Да и остальные тоже. В этих комнатах готовятся участники», – пояснил судья средних лет. Седоватый мужчина с повязкой на глазу и хвостиком на затылке. Он встретил нас сразу, как только мы прибыли. Ульев поспешил спихнуть нас на него. А поподробнее не выдержал я, видя, что он уставился в планшет. Подробнее протянул он, вздыхая. Судя по всему, ему не особо нравилась данная работа. «Всего сегодня 50 боев. Есть как рейтинговые, так и ваши гостевые. Задача проста – убить соперника. Вам же уже сообщили, кто будет против вас». «Разумеется», – кивнул я. «Тут находятся только заключенные, так как сегодня турнир среди них. У вас же будет поединок с 4 другими победителями прошлого года». «Так, стоп», – сказала Екатерина. «Разве гостевые турниры тогда уже проводились?» «Гостевые нет», – помотал головой судья. «А сам турнир длится около 100 лет. Победитель получает свободу». «Вот оно как», – вздохнул Есенин. «И вы заставили сражаться против нас 4 свободных заключенных». «Не поймите меня неправильно, Александр Сергеевич», – спокойно продолжил он. «Но они сами изъявили желание. Из-за быстрой организации ваших поединков это были самые ближайшие бойцы». «Ладно, неважно», – отмахнулся Саша. Проводи нас в комнату отдыха. Без разницы, кого убивать. Все же наши с ним взгляды крайне далеки друг от друга. И пока меня устраивало, что он соблюдал грань. Нас провели в отдельный блок участников. Так сказать, для бив, айпиов. Просторное помещение, где мы были одни. Болванчик облетел ближайшее помещение и нашел в противоположной части стадиона комнату, где тренировались четверо суровых здоровяков. Разумеется, все как на подбор. Одним словом, викинги. Секиры, шрамы, бороды, заплетенные в косы. Правда, меня смутило, что у одного из бойцов борода розового цвета. Может, мода такая, кто его знает, но выходить с ним на поединок не бы не хотелось, мало ли, что ваши поединки будут в самом начале, пояснил судья. У вас есть час. Потом представление, а затем первый бой. Вот так все у этих ребят. Я даже позавидовал. Организация довольно простая, но не менее действенная. В нашей комнате имелось все необходимое для комфортного ожидания. Мягкие диваны, кресла, стол с закусками и водой, ванна и туалет. Даже телевизор с трансляцией, но сейчас показывали только клипы. Как раз выступал кудрявый исполнитель и орал из махолода. На удивление, мелодия показалась незнакомой, но откуда, вспомнить я не мог. Скорее всего, слышал в отеле, но это не точно. Екатерина скинула дорогую шубу прямо на пол и уселась на диван. Эх, а я надеялась, что это будет чуть по-другому, как же. Усмехнулась Дункан. Она аккуратно положила пуховик на кресло и принялась разминаться, встав на одну руку, что не мешало ей продолжать диалог. Думала, мы будем проникать на заводы, как шпионы, и налаживать явки. У Петра Петровича тут шпионы. Спросил Есенин. «Саша, иногда ты мне кажешься таким наивным». Она закатила глаза. «Это даже не секрет. Разумеется, в каждой стране есть шпионы, как и в нашей. Разница в том, знает об этом правительство или нет. Лора, полный анализ энергии. Я тоже решил сильно не тянуть и попрактиковаться в печатях. Чем черт не шутит, может, что и получится. Надежды на то, что я сделаю за час полноценную печать, не было, но практика куда важнее». Ага, кивнула Лора, появившись рядом со мной. «Не забывайте, что мы покидаем страну через 2 дня», — сказала Екатерина. «Катенька, ты, конечно, извини, но обратно ты отправишься», — намило улыбнулся Есенин. «У нас не было таких договоренностей. У нас свои задачи, а ты тут только повеселиться. Не боишься, что с царевной что-то может случиться?» Хитро прищурилась она, на что Есенин только рассмеялся. «Вот ты, обломщик, Саша», — и показала ему язык. Энда царевну тоже достаточно сложно понять, хотя у меня складывалось впечатление, что она просто хочет развеяться. Но в какой-то момент Екатерина забыла, что не мы с ней, а она с нами. Вот и принялась отдавать распоряжение по старинке. Вот только в чем-то она была права. Мне надо быстрее возвращаться. Есть и другие дела. Пока оставалось время, я уселся недалеко от разминающейся Дункан и начал медитировать. К нам заглянул официант и поинтересовался, не нужно ли чего. «Эй, парень, зайди», — шипнул на него Есенин. «Не ссы, заходи давай». «Слушаю вас, господин», — кивнул паренек. На вид ему было около 20. Лора дала мне ментальный щелбан за то, что я отвлекаюсь, и мы продолжили рисовать узоры. «Как тебя зовут?» — спросил Саша. «Хоук, господин, скажи ко мне, Хоук, кто из почетных гостей сегодня будет присутствовать на турнире?» «Простите, я только официант», – раскланялся он. «Но вроде обещались 2 ярла и несколько тиднеров». «А как зовут?» «Простите, не могу знать», – пожал Хоук плечами. «Тогда вот что», – он поманил паренька пальцем, и тот подошел поближе. «Будь любезен, узнай, кто эти люди», – и протянул ему голубой кристалл. «Интересно, откуда он его успел достать?» «Сделал, господин», – вылупил на кристалл глаза Хоук. «Могу идти», – свободен, – махнул рукой Саша и забыл о нем. Когда же парень вышел, Есенин встал и прошелся по комнате. Свой меховой плащ он так и не снял, и теперь выглядел в нем, как главарь банды. «Саша, сядь уже!» «Хватит перед глазами мелькать», — фыркнула Дункан. Она отстегнула на время клинки и зато сняла рукава. Теперь Ася отжималась от пола, продолжая разминаться. В какой-то момент я даже поймал себя на том, что смотрю на ее мускулы. «Пойду прогуляюсь», — не выдержал Есенин. «Я скоро!» Саша откликнула его Екатерина. «Только аккуратно, когда это я был неаккуратен». Улыбнулся он, и что-то в этой улыбке было не так. Он точно что-то затеял. Не стоит упускать его из виду, а то еще наломает дров. Хорошо, что Лора успела сделать апрель исключительно для Есенина. Пришлось поделиться жирной порцией энергии только ради этого. Теперь присутствие болванчика вообще невозможно отследить. Так что я мог спокойно понаблюдать. Правда, пришлось пожертвовать практикой строения печати. Эх, как не вовремя, он решил свалить. Саша дошел до комнаты участников. Многие принялись поносить его на чем свет стоя, но были и те, кто при виде его замолкал и отходил подальше. Все же тут находились те, кто знал, кто такой Александр Есенин. «Эй, ты, старик!» – окликнул он мужчину с повязкой на глазу. «Скажи, это же все преступники в этих аквариумах!» «Совершенно верно!» – кивнул судья. «Что если я их сейчас убью? Какие будут последствия?» На его лице при этом не дрогнул ни мускул, впрочем, как и у судьи. «Если вы начнете потасовку раньше положенного, вас сочтут преступником. Убивать можно только на арене. Вне ее вы будете считаться убийцей, и независимо от вашего статуса, вас арестуют», – невозмутимо ответил судья. «Он идиот!» – разнервничалась Лора. «Ну ты мне скажи, Миша, он идиот!» «Подожди», – я открыл глаза и посмотрел на царевну. «Был у меня один план. Екатерина Петровна, не хотите ли со мной прогуляться до буфета?» «Стал я». Дункан недовольно стрельнул от меня глазами. Видимо, хотела оказаться на месте царевны. Но встревать не стала и продолжила разминаться. «Может вызвать официанта?» Она показала на кнопку на столе. «Он сейчас выполняет приказ Александра», — припомнил я. Все же Екатерина была смышленой и догадалась, что к чему. «Саша», — сказала она одно слово. Ася прекратила разминку. «Возможно», — кивнул я. «Тоже пойду», — сказала Дункан. Болванчик продолжал наблюдать за тем, что делал Есенин. «Сейчас надежда только на судью. Думаете, справитесь?» – оскалился Александр. «Вы хотите испортить к вам отношения?» Все же этот мужчина, кто бы он ни был, так просто не срывался и держал себя в руках, что удивительно. «Напомню, что вы вместе с царевной Российской империи Екатериной Петровной Романовой. Эта выходка ляжет тенью не только на вашу репутацию, но и опозорит империю. Я бы риск, Саша, успокойся, мы уже были рядом», и Екатерина схватила Есенина за плечо. «Лучше подумай еще раз», она включила свою ауру на полную. В крайних кабинках люди начали терять сознание. Воздух стал тяжелым. «Интересно, а она может сильнее?» Я стоял рядом и чувствовал ее реакцию на выходку Александра. Да, было нелегко, но все же мне удалось закачать в себя больше энергии и справиться с этим. «О, Катя, ты как раз вовремя!» Он повернул голову, и из его глаз полилась чистая энергия. «Не хочешь устроить небольшое представление?» «Саша, не заставляй меня воздух!» Продолжал тяжелеть. «Подумаешь, что сможешь меня остановить?» Его улыбка стала зловещей, а тело начало испускать белую ауру. «Миша, что-то не так», — сказал вор. «Хотя я догадался об этом и сам. Такое не может быть просто так». Но его аура снова изменилась. Мне удалось однажды увидеть эту сторону Александра Есенина, как раз при первой нашей встрече, когда он в одиночку остановил прорыв. «Что с ним?» – спросил я Дункан. Это очень странно пробормотала она. «Потом расскажу, но тут кто-то вмешался со стороны». Есенин начал распылять свою энергию, и она из белой окрасилась в золотые тона. «Ого, это что-то новенькое!» – удивилась Лора. «Дункан же сделала то, отчего и у меня, и у Екатерины отвисла челюсть, как в дешевых мультиках». Подхватив ему голову руками, она буквально засосала его с языком. «Такому поцелую стоит еще поучиться». Царевна Екатерина прикрыла рот рукой и покраснела, как помидор. Судья с повязкой решил не вмешиваться и отвернулся. Только я мог видеть, что происходило на самом деле. Дункан впитывала всю энергию, которая выплескивалась из Есенина. Если вначале его руки схватили девушку, чтобы отпихнуть ее, то постепенно они обмякли. К концу долгого французского поцелуя Есенин уже закрыл глаза и наслаждался процессом. А когда его ладони скользнули по упругому заду Айседоры, тот резко отстранился и влепила ему пощечину. «Не нагрей!» – зашипела она. «Еще такое будет, и я просто убью тебя. Вот оно что!» Кажется, я начинаю понимать, для чего она путешествует с Есениным. Она его успокоительная, но не в психологическом плане, а в энергетическом. Эта девушка нужна ему для предотвращения таких вот ситуаций. Возможно ли, что прошлое его товарищи погибли как раз из-за подобного? «Прости», – улыбнулся Александр и рухнул на пол без сознания. «Ася, прости, я начала оправдываться, царевна. Мне говорил отец про это, но впервые столкнувшись с приступом. Прости, пожалуйста». «Ничего», – махнула она. Схватила Есенина за шкирку и потащила обратно. Мы с царевной пошли следом. Я даже улыбнулся тому, как сейчас это нелепо выглядит. Девушка тащит, как куклу, одного из самых сильных людей в мире. Из ближайших коробок стали кричать: «Ха! Посмотрите! Он упал в обморок. Эта девка хорошо целуется. Эй, красотка, подойди, поцелуй меня. И меня. Покажи свой рабочий рот. Царевна не стала это терпеть и еще раз выпустила ауру, откинув каждого арестанта к стенке. «Спасибо», – кивнула Дункан. Когда мы зашли в комнату ожидания, Ася одной рукой швырнула бессознательное тело Есенина на диван и села в кресло. «А теперь можете мне обе объяснить, что сейчас было?» Я не стал тянуть Валеру за хвост и спросил прямо. Девушки переглянулись, и Екатерина Петровна кивнула. «Это диверсия», – развела она руками. «Кто-то слил инфу о его приступах. Подсыпал ему яд, который дестабилизирует магию. В этот раз вырвалась магия порядка. Разве она, как бы это помягче сказать, не на хорошей стороне? Абсолютная справедливость. Как ты думаешь, какая она?» Спросила царевна у меня, на что я пожал плечами. Вариантов масса. Я решил не утруждать себя ответом. Там была сотня преступников. Все они виновны. Все они заслуживают смерти. «Магия порядка делает абсолютное добро», — совратив его понятие, продолжила Дункан. «А ты все уравниваешь», — уточнил я. «Да». В дверь постучали, и на пороге показался Хаук. Он удивленно посмотрел на бессознательного Александра, а потом на нас. «Говорит повелительным тоном», — сказала Екатерина. «Вот, ваше высочество», — он протянул бумажку со всеми именами. «Свободен». Когда он удалился, царевна потрясла листочком. «Ставлю свою броню на то, что Сашу отравил кто-то из этого списка». В дверь постучались, и на этот раз к нам зашел одноглазый судья. «Вы бы хоть имя свое называли», — улыбнулась Дункан. «Меня зовут Видер. Итак, прошу участников на сцену», — произнес он и отошел в сторону от входа. «У нас один из бойцов потерял сознание. Царевна Екатерина села рядом с Есениным и положила его голову к себе на колени. Так что я останусь с ним». «Вот как», — пожал плечами Видер. «Тогда ему объявят техническое поражение». «И какие последствия этого?» – поинтересовалась она. «Он не может общаться с высшей знатью». «Ничего», – махнула рукой Екатерина. «Невелика потеря. У вас и так каждые несколько лет происходит смена власти». От этих слов у судьи едва заметно дернулся глаз. Но вида он не подал. Судя по всему, тот, кто руководил сейчас страной, ему нравился. «Ранее вы выказывали желание сражаться вместе с остальными, вычеркивая Сашу из списка», – сказал Вида. «Вы продолжаете настаивать на этом?» «Да», — уверенно кивнула Екатерина. «Нет, стоп», — встряла Дункан, повернувшись к царевне. «Вы единственная, кто может общаться с ярлом без поединка, как представительница Романовых. Сейчас необходимо побыть с Александром, по избежанию повторного приступа. Предупреждаю заранее», — спокойно продолжил судья. «Для вас были отобраны 4 соперника. Если двое из вас не участвуют, то это не значит, что и соперников уберут. Вам придется сражаться с двумя». Без проблем кивнул я и повернулся Дункан. «Если хочешь, могу взять на себя всех. Так тоже нельзя. Этот судья уже начинал меня раздражать. Может, поэтому у него нет одного глаза. Минимум один противник должен быть». «Тогда поровну», вздохнул я. «Мы быстро, ваше императорское высочество», кивнула Дункан, выходя в коридор. Только без поцелуев улыбнулся я, чтобы разбавить напряженную обстановку. «Миша, ё-моё!» Покачала головой Екатерина. «Иди уже! И без победы, чтобы не возвращался!» «Будет сделано!» – кивнул ей в ответ и пошел за Дункан. Судья показал, куда идти. Прямой коридор, и там уже виднеется арена. Шумели зрители, и говорил ведущий. «Лора, мы слишком слабы по сравнению с остальными», – сказал я. «Пора бы показать, на что мы способны. Взломай-ка их пульт и включи музыку, под которую я буду карать преступников».